Сварог подал ему золотой аврей. Боюсь, что неумеренность вновь одержит верх над рассудочностью, признался повеселевший студент. Сверните за угол, миновав три дома, зайдите в четвертый по левой стороне, поднимитесь на третий этаж и отыщите комнату, где на двери приколочена бляха гильдии пожарных. А чтобы вас не приняли за кредитора или иного врага человечества, постучите вот так. Тук-тук! Тук! Мое почтение! Он коснулся берета и с видом обладателя всех сокровищ короны величаво спустился в подвальчик, над которым и в самом деле красовались огромные проржавевшие перо и астролябия, старинная вывеска из тех времен, когда содержатели трактиров прекрасно обходились без писаного текста. Поразмыслив, Сварог пошел следом и вскоре вышел с двумя пузатыми черными бутылками кабаньей крови. На одной из дверей третьего этажа и в самом деле была приколочена бляха бронзовой гильдии с изображением вишепа и двух скрещенных пожарных топоров. Примечание. Вишеп — разновидность мифологического дракона, символ воды. Сварог постучал. Тук-тук! Тук! Дверь моментально распахнулась. Высунулся Леверлин в расстегнутой рубашке. «Где тебе черти?» «Дружище, какими судьбами!» «О, простите, Лауретта!» Дверь захлопнулась. Вскоре он появился в аккуратно застегнутом кафтане. «Прошу!» Внутри царил самый причудливый беспорядок. Вороха книг, пустые бутылки, мечи, диковинки вроде яркой раковины или человеческого черепа, державшего в зубах за шпенек кокарду городской стражи. Несмотря на весь хаос, было чисто и подметено. Чувствовалось, что случаются эпизодические вторжения домовитых особ женского пола. «Я тут жду одного болвана», — непринужденно сказал Леверлин, словно они расстались только вчера. «Вышел в подвальчик и пропал, как король Шого. Но ты позаботился, я вижу. Ох, помнишь ли ты восхитительные погреба Коргала? Кстати, как тебя зовут?» «Барон Готар», — сказал Сварог, располагаясь в кресло и с приятностью взирая на друга. — Отлично. Не нужно привыкать к новым именам. Из чего следует, что ты не особенно скрываешься? — Как знать. — Понятно. — Стаканы вчера были в камине. Они и сейчас там, благо, не топлено. — Сударыня, хотите леденец? Он протянул Маре фаянсовую вазочку. — Меня опекает хозяйка кондитерской, почтенная пожилая особа. Никак не могу втолковать ей, что не ем леденцов. — А что такого натворил некий Тиморус? — спросил Сварог. — Был 500 лет назад такой министр. Возымел придерзостное желание лишить Ремеденум старинного права на колокол. Потом его казнили. Не за эти поползновения, понятно, за вульгарное казнократство. Но в Ремеденум до сих пор запрещен доступ особам, состоящим с ним в родстве. Традиция. Мара, похрустывая леденцами, медленно обошла комнату, оглядываясь, вытащила из-под груды книг меч с посеребренной рукояткой и крестовиной в виде орлиных лап, взвесила на руке. — Лауретта, вы не порежетесь? — забеспокоился Леверлин. Мара молча взмахнула мечом, несколько раз крутанула, выпуская рукоять из пальцев, перехватывая в воздухе, меч со свистом порхал вокруг запястья, словно легкий прутик, положила его назад, очаровательно улыбнулась Леверлину. — Ого! — сказал Леверлин, внимательно посмотрел на нее, потом на Сварога. «Дружище, ты снова во что-то серьезное ввязался? Твоя юная спутница похожа на голландскую дворянку. Там даже девиц с измольства учат владеть оружием. Ты что, из Глана к нам нагрянул?» «Не совсем», — сказал Сварог. «Но в хлопотах и неприятностях по самые уши. Садись и слушай». В прошлое свое путешествие Сварогу без конца приходилось рассказывать свою собственную историю, теперь историю Делии. Как и в прошлый раз, он уже наловчился излагать суть кратко и доходчиво. Странно.